Глава 56. Ветер сметает с меня красивую брошь в виде цветочка, купленную на днях. Теперь волосы взлетают вверх и хлестко бьют по влажному от слез лицу. Поверить не могу. Не могу поверить, что была столь наивной. Слепо верила, что у такого мужчины никого нет. Что, несмотря на скорую свадьбу, он не заимел в своем арсенале пару любовниц. А ведь я никогда ему не отказывала. Даже когда хотела спать. Даже если болела голова. «Нет, что вы! Все ради Бориса, скотины, предателя!» Тугие веревки обматывают все тело, сдавливают сильнее, душат, вынуждая почти задыхаться. Я бросаю все купленное на Новый год. Шарики, что я мечтала вместе с Борисом повесить на елку, гирлянды, свечи. Я мечтала о празднике с любимым, а теперь я мечтаю о его смерти. Готова сама взять осколок, которым он надрезал мое сердце, и проткнуть его. Со всего размаху так, чтобы смеяться, пока он будет истекать кровью. Правда, теперь я не уверена, что сердце в его груди существует. Скорее, это металлический острый предмет, об который я вечно режусь. Сжимаю руки в кулаки и иду вперед. Я готова снести многое. Я готова терпеть боль анального секса. Я готова быть связанной ремнем, когда Борис трахает мой рот. Даже одеваться так, как хочет он. Но терпеть соперниц? Нет, нет, я ему выскажу, что думаю о его поступке. Подхожу ко входу в ресторан и натягиваю улыбку до ушей, чтобы сказать метрдотелю, что меня ждут, и я сама найду свою компанию. Но меня пускают в зал только после того, как снимаю с себя пуховик и меховые варежки, остаюсь в джинсах и джемпере с Дедом Морозом, понимая, что я здесь совершенно не к месту. Из зеркала на меня смотрит далеко не будущая жена стального магната, а просто девочка, обиженная и злая. Не чета той красотки, что, наверное, скинула шубку со своих тонких плеч, соблазнительно улыбнулась и взяла моего мужчину под руку. Тварь. Мама всегда говорила, что у тех женщин, что спят с чужими мужьями, отсыхают яичники. Надеюсь, она права. Нахожу взглядом серьезное лицо Бориса и шелк светлых волос его спутницы, в которых отражается свет канделябров. Этот ресторан самый дорогой во всей Москве. Когда мы ужинали здесь с Борисом, я старалась просто не смотреть на цены. На вопрос, как можно столько тратить на еду, Борис ответил, что знает директора, и если отравится, пойдет за ответом к нему, даже если придется ползти. Я тогда посмеялась над его шуткой, и на мой смех он среагировал неадекватно. Тут же попросил счет и увлек меня в машину, где почти 5 минут насиловал мой рот языком. Воспоминания об этом горечью заполнили горло, и я прикрываю глаза, двигаюсь вперед, как заведенная игрушка, и в голове бьются птичкой слова «Как? Как он мог? Как ты мог со мной так поступить?» Подхожу к паре все ближе, и, словно почуяв неладное, Борис напрягает челюсть, переводит тяжелый взгляд с блондинки на меня. В глазах ни капли раскаяния. Ну, конечно, ему позволено все. Это я всего лишь бесправное существо в руках самодура. Не удивлюсь, что еще и останусь виновата в его измене. «Что ты здесь делаешь?» Переходит он в наступление, но слова уже не имеют значения, только бокал с красным вином, который кренится прямо над поворачивавшей ко мне голову девушки. Как в замедленной съемке льется бордовая жидкость на платину волос, а я вижу ровный нос, пухлые губы и глаза. Глаза точно такого же насыщенного голубого оттенка, что у меня. «Нет! Нина, дура!» Скакивает Ульяна, Улечка, как любит называть любимую дочь мама. «Что ты наделала? Ты хоть знаешь, сколько стоит это платье?» Я отшатываюсь, не веря своим глазам, не в силах даже взглянуть на Бориса, только замечая, как он тягостно вздыхает и поднимается из-за стола. «Нина, сядь за стол, не привлекай внимания!» Слышу его приказ, только вот хвостик собачонки больше не прыгает от радости, а внутри все переворачивается от отвращения. Хватаю с другого стола новый бокал, неважно у кого, и выливаю прямо в лицо к приближающемуся Борису, бывшему жениху, никогда уже мужу. Дергаюсь, когда он пытается схватить меня за руку, так и не поменявшись в лице, с которого стекали капли шампанского. Сегодня многие провожают старый год, а я провожаю свои чувства, что растоптал человек, крутивший роман с моей великолепной сестрой. Разворачиваюсь на каблуках зимних ботинок и тут же срываюсь на бег. Знаю прекрасно, что Борис не побежит. Не в его правилах нарушать образ холодного, замороженного человека. Я думала... Да что там? Была уверена, что только со мной он меняется. Хотя бы в постели становится властным пластилином, которым я могу управлять, мять, придавать нужную форму. Но бегу сквозь ветер по мостовой, рыдая в полный голос, и понимаю, что все это не было правдой. Он дал мне сказку, грязную, порочную, волшебную, И я, дура, в нее поверила. Пора открыть глаза, пора научиться жить без Бориса, потому что связь с сестрой я не то что прощать, я даже думать не могу об этом. Никогда.